Нет. Признаться, я не думала об этом, но навскидку нет. Да если задуматься, тоже, пожалуй, нет. Очевидно, что это юг, быть может, Крым, не Кавказ, точно. Но в Крыму я почти не бывала. Быть может, какие-то другие страны? Вы ведь путешествовали последние годы. Другие? Нет, ничего похожего. Ни Франция, ни Италия. Точно, по крайней мере, из того, что я там видела. Знаете, быть может, ближе всего Кипр. Но там всюду чувствуется море. А здесь его не было, по крайней мере, рядом я бы ощутила. Нет, ничего определенного. Это плохо? Отнюдь. Скорее наоборот, это неплохо. Только сейчас объяснять почему не буду, не время. Он прикрыл глаза тяжелыми веками. Этот короткий диалог дался ему тяжело, я это поняла. Таковым был мой путь к финалу, длящийся бесконечно долго, целых 3 дня в заснеженных подмосковных лесах, под белыми ломанными сводами мансарды странной, красивой дачи. Он промелькнул передо мной стремительно, словно кто-то прокрутил в сознании ускоренную видеозапись всего за несколько секунд с того момента, как он сказал мне: «Вы заслужили». Целитель мой не обманул меня. В душе моей больше не было зияющей пустоты безразличия. Его сменили смутные, путанные, как неразгаданные мелодии чувства. Но сейчас, когда мы были близки к итогу напряженной нашей работы, одну мелодию я различала ясно и остро. Ее слагали тревожные аккорды страха. И что это было? Естественная тревога на пороге какой-то новой моей жизни. Плата за излечение или нечто другое, более серьезное и значительное, мне предстояло очень скоро понять. Заслужила что? Проявите еще немного терпения. Вам потребовалось его уже немало. Поверьте, я по достоинству оценил ваш труд. Осталось недолго. Сначала о той психотехнике, применение которой к себе вы так настойчиво добивались. Настойчиво и опрометчиво. Почему же опрометчиво? Да потому, дорогая моя, что вы ничего о ней не знали, и не знаете до 7 минуты. Но я поверила вам, и... Вера, простите, что перебил. Вера, знаете ли, очень сомнительная категория. Убеждения, неподкрепленные достоверными знаниями. Вот что такое есть ваша вера. Не будем тратить времени на исторические примеры, но чаще всего такое убеждение оказывается заблуждением. А участь заблудших... Кстати, что напрашивается в сочетание к заблудшим? Ну, последний раз быстро. Овцы. Верно. И не случайно. Участь заблудших, как правило, сродни участи овец. В лучшем случае они обриты, в худшем — под нож. Запомните это. В будущем пригодится. Вы были добросовестны, терпеливы, поэтому вашу опрометчивость я вроде бы не заметила. Теперь о той методике, которую вы так стремитесь опробовать на себе. Она действительно уникальна и для большинства моих пациентов становится панацеей. Коротко суть. Итак, мы выясняем, что фактором, определяющим болезненное состояние вашего сознания, а значит, в ближайшем будущем или психики, или всего организма, или отдельных наиболее уязвимых его органов, является фактор X. Неважно, что он включает в себя. Существование на этом свете отдельного человека, существование его в рамках определенных условий, брака, профессиональной деятельности и так далее, или группы лиц, например, целой нации, или пребывание, скажем, у власти вождя племени Мумбу-Юмбу. Важно, что наличие этого фактора объективно устранить невозможно. Значит, необходимо устранить наличие этого фактора в вашем сознании. Оговорим сразу. Гипноз, зомбирование, кодирование и прочие вполне научные и околонаучные или чисто шарлатанские действия, как они представляются абсолютному большинству людей,